Глава 13. Жестокие боги. Бог-отец и богиня-мать полюбили друг друга и родили наш мир, полный чудес, — говорил златокудрый мужчина, напомнивший Гераху соловья, и голос его, усиленный артефактом, разносился по всей арене горячих игр. Ленни не обманул. Безмолвный раб принес Гераху и удобные ботинки, которые сели по ноге, как вторая кожа, и меч, не слишком длинный, но с идеальной балансировкой и очень острый. Так что Герах теперь щеголял гладко выбритым подбородком. Вдруг удастся вновь поцеловать Амидею, а у нее такая нежная кожа. Однако, когда бог-отец отправился творить другие миры, богиня-мать заскучала. Продолжил кудрявый блондин и обвел зрителей многозначительным взглядом. Герах же подумал, что бог-отец, в которого верили в Альмалене, точно не скучал. Кто-то же должен был рожать ему те другие миры. «Дракон!» — радостно поприветствовала Шелли. На ней был пушистый лифчик, придающий объем стройным формам, и облегающие штаны с дыркой для хвоста. Так себе кольчушка. «Кошка, киса, иди сюда, поглажу!» — раздался целый хор мужских голосов. И Герах подумал, что клетка, в которой держит Шелли, в каком-то смысле не для нее, а скорее от них. Она зашипела, показав острые зубы, и скользнула по левую сторону от Гераха. «Она предалась блуду!» — яростно воскликнул глашатый, а на зрительных рядах зашумели. Кто с осуждением, кто радостно. И понесла от животных, родив двуликих детей, свидетельство ее падения и позора. Зрители засвистели, требуя уже начинать игры. Герах выглядывал за решетку, но отсюда помоста Амидеи не было видно. Отец вернулся, увидел это бесчинство и повелел своим сыновьям безжалостно истребить потомство неверной жены. Герах цыкнул зубом. Его определили к перевертышам, хотя он и говорил, что не может обращаться. А кудрявый глашатый недвусмысленно дал понять, что исход битвы уже предрешен. «Так, вот бык!» — здоровому бугаю достался шлем с рогами. «Кошка у нас готова. Где волк?» Заросший шерстью воин рявкнул, оскалив изогнутые клыки, и надсмотрщик быстро отскочил. «Уже почти в обороте. Понял, накладной хвост убираю. Дракон!» Герах повернулся к нему. «Примерь-ка». Чешуйчатая броня была жесткой и тесной, но та, что принес посыльный от Лени, казалась не толще рубашки и не вызывала доверия. Герах поколебался немного, но в итоге надел кольчугу прямо поверх первой. Жесткая броня тут же треснула на груди и разошлась, как жилетка. «Любимые сыновья бога отца, благословленные его силой, сошли на землю и истребили ублюдков». Благословенные силой бога, это выходит маги. Холодок пополз по спине Гераха, там, где раньше росли его крылья. Он быстро глянул на перевертышей. Волк уже перекинулся в звериную форму, только глаза оставались человеческими. Бык напряженно хмурился, как будто силясь понять, что он вообще тут делает. Шелли выпростала когти, потянулась, выгнув спину. Стегнула по песку хвостом, и Герах заметил стальной наконечник в белой кисточке. «Сейчас мы словно вернемся в те далекие времена, когда...» Артефакт вдруг вышел из строя, глашатая совершенно непочтительно освистали, и он быстро юркнул в одну из дверей в стене арены. Раб крутанул колесо, решетка заскрипела и поехала вверх. Герах вышел на горячий песок, и первым делом взглянул на помост. Амидея была там, в алом платье, расшитом золотом, олицетворение богини, которая должна была смотреть на смерть ее незаконно рожденных детей. Герах прижал пальцы к губам и вытянул руку к Амидее. «У меня крепкая шкура», — сказал вдруг бык, «но я не очень маневренный». «Я очень маневренная», — проворчала Шелли. «Но почему мне сегодня даже не дали лук? Чем я должна сражаться? Хвостом?» Волк широко расставил передние лапы, шерсть на седом загривке поднялась дыбом. «Мне все это не нравится, Герах», — пожаловалась Шелли. Я чувствую подставу. У меня звериная интуиция. Волк повернул к ней голову и коротко рыкнул. «Сам заткнись», — сердито бросила она, но умолкла. Филипп сидел в центральной ложе, сияя белизной. Рыжая женщина рядом с ним вдруг помахала рукой, и Гераху показалось ему. Он все ждал, какая же из дверей откроется, откуда появится враг, но сверкающая колесница в форме круглого диска спустилась прямо с неба, вызвав восторженный рев толпы. А Герах едва успел отбить мечом стрелу, летевшую в сердце. Колесница взмыла выше, и кошка, подпрыгнув, только успела мазнуть когтями по блестящему днищу. Второй серебряный диск закружил в небе, закрыв на мгновение солнечный свет. Стрела вонзилась в песок рядом с волчьей лапой. Еще одна ударила Гераху в плечо и, легко пробив чешуйчатую кольчугу, даже не оцарапала кожу, защищенную зачарованной рубашкой. Герах выдернул стрелу и бросил на песок. Их что, собираются попросту расстрелять с высоты? Зрители разочарованно загудели. Первая колесница пошла на снижение, и Герах насчитал в ней четверых, итого 8 магов. Хотя, быть может, не все там обласканы милостью ревнивого бога-отца. Возничий подался вперед, и его ладонь засветилась холодным синим сиянием. «В стороны!» — скомандовал Герах, оттолкнув быка, и в песок, где он только что стоял, ударил сверкающий шар. «В кошку не стреляй!» — донесся сверху веселый голос. «Я сперва хочу ее приласкать!» Шелли взвелась вверх, как пружина, но в ответ раздался лишь смех. «Потерпи, киса, чуть позже все будет!» Волк бросился прочь, виляя и путая преследователей. Второй экипаж полетел за ним, словно влекомый инстинктом охотника. Волк развернулся, отпрыгнул влево, потом назад за помост. Первый диск пролетел в опасной близости от Эмидеи, и Филипп вскочил и замахал руками. «Бегать бессмысленно, надо нападать. Но как это сделать без крыльев?» Первая колесница тоже летела за волком, который метался по всей арене, и кончик его хвоста уже дымился. Тактика оборотня так себе, зато отвлек огонь на себя. Шелли помчалась по песку, ловко вскарабкалась на помост Амидеи, хитрая, заметила реакцию Филиппа. Но на самом верху ее отшвырнуло волной. Перевернувшись в воздухе, кошка приземлилась на четыре лапы и отряхнулась. Выходит, теперь поцеловать Амидею не выйдет. Зато идею Шелли подала хорошую. «Подбросишь?» — спросил Герах, повернувшись к быку. Тот глянул наверх, на него и, кивнув, сцепил ладони. Мое сердце билось так сильно, точно хотело вырваться из груди на горячий песок, где вновь сражался дракон. Я знала, что Филипп устроит каверзу, и не ошиблась. Сверкающие колесницы спустились с неба, чтобы убить Гераха. Стрелы свистели, вонзались в песок. А когда одна попала в плечо моему дракону, я вскрикнула от страха. Но Герах выдернул стрелу, а потом оттолкнул в сторону огромного мужчину. Магический шар упал мимо и взорвался фонтаном песка. Я видела схемы подобного в книгах, но никогда даже не пыталась повторить. Мне не нравилось, как звучали эти руны. В них не было ни красоты, ни гармонии. Лень не пытался заставить меня делать оружие, сулил золотые горы. Я не могла. Эта магия словно высасывала силу из мира, а не дарила ее. Точно как Филипп. Я повернула голову и посмотрела ему в глаза. Он упивался моим страхом и облизывал тонкие губы. «Я не буду бояться», — сказала я. «Герах победит». Лицо Филиппа исказилось, словно он поперхнулся, а я вновь посмотрела на арену. Бедный волк дымился и метался туда-сюда, вывалив розовый язык. Кошка попыталась забраться ко мне на помост, но ее отшвырнуло защитой. Филипп подстраховался. Одна из колесниц пошла на снижение, и маг в серебристой одежде, веселый и молодой, подмигнул мне, когда пролетал рядом. Для него это было забавой. А Герах вдруг подпрыгнул, оттолкнулся от подставленных ладоней огромного мужчины в рогатом шлеме и взлетел навстречу колеснице. Я ахнула, и зрители вместе со мною, а потом сверху из серебряного диска широкой дугой выплеснулась кровь. Маг дико закричал, вылетел вон и, упав плашмя на песок, больше не шевелился. Колесница, потеряв возничего, врезалась в защитное ограждение. Ее отшвырнуло, закрутило. И стрелки высыпались, как горошины из стручка. Она рухнула на песок, проехала еще немного по инерции, и Герах вышел из нее и раздраженно пнул ногой по блестящему боку. Если он надеялся перехватить управление, то зря. Такие артефакты слушаются только магов. На арене шло сражение. Огромный мужик в рогатом шлеме, утыканный стрелами, как еж, наклонялся и с разбегу таранил врагов. Женщину-кошку окружили двое, и она испуганно прижимала руки к груди, едва прикрытой пушистым лифчиком. А потом, подпустив противников ближе, стремительно взмахнула длинным хвостом, и они упали, хрипя и зажимая шеи руками. Вторая колесница держалась на безопасной высоте, расстреливая перевертышей из луков. Кошка вновь вскарабкалась по моему помосту, подпрыгнула, и защитная сила отбросила ее выше. Она ловко перевернулась в полете и впилась когтями в металлическое днище колесницы, внеся суматоху в ее экипаж. Стрелки перегнулись через край, пытаясь достать кошку, а она раскачивалась туда-сюда, и колесница накренилась, закружилась. Центр тяжести сместился, и маг возничий, не справившись с управлением, зацепил защитное поле арены. Диск перевернулся, стрелки высыпались, и меч Гераха засверкал под солнцем. А кошка приземлилась сверху на поверженный артефакт и, потянувшись, оставила на днище глубокие бороздки от когтей. Через пару минут все было кончено. Зрители неистово кричали, радуясь крови, а на небе не было ни облачка. Плевать матери-богине на все эти жестокие игры. «Какое удивительное представление!» — воскликнула рыжая женщина из центральной ложи. «Честно скажу, Филипп, поначалу я рассердилась и решила, что ты задумал убить моего любимца, ведь по легенде маги победили перевертышей. Но малой талике из них удалось спастись», — исправил ее супруг. «Мы как раз видим тех самых счастливчиков», — удивил Филипп, порадовал. Его жена посылала воздушные поцелуи на арену, махала руками и выкрикивала приветствие, как обычная простолюдинка. «И, похоже, сегодняшняя ночь порадует меня не меньше», — добавил правитель и рассмеялся. Филипп выдавил из себя деликатную улыбку, но я прекрасно понимала, что ему не весело. И как бы мне не поплатиться за удачу моего дракона. Тела уносили с арены, бедного волка, который еще дымился, уволокли за задние лапы. Женщина-кошка выдергивала стрелы из могучей спины быка. Герах стоял посреди арены и смотрел на меня. Но вместо победного ликования я чувствовала горечь. Он не сможет побеждать все время. Филипп выставит против него целую армию. В казармах горячих игр тысячи воинов. И все умеют убивать. Мне надо что-то придумать. Создать что-то для Гераха и попросить служанку передать. Это моя вина. Из-за меня этот мужчина, прекрасный и сильный, останется лежать на песке, а я не хочу жить без него и его любви. Когда я вновь посмотрела на Филиппа, он улыбался, чувствуя мой страх. А в его глазах была угроза. Не сегодня, так в следующий раз, но Филипп его убьет. Филипп вошел в мою комнату без стука, присел на кровать, и я поджала ноги, чтобы невольно его не коснуться. «Я тут подумал», — начал он. «Ты была права». Я насторожилась. Впрочем, что бы Филипп ни говорил, я бы ждала подвоха. «Нам и вправду стоит узнать друг друга получше», — признал он. «А тебе здесь, наверное, уже надоело. Ни книг, ни подруг, ни тетушки. Как ее там, Полли?» Я вцепилась пальцами в покрывало. «Если он навредит тете Молли, если только...» Филипп глубоко вдохнул, прикрыв от удовольствия глаза. «Ты очень необычная девушка, Амедея», — сказал он, посмотрев на меня, и его скулы зарозовели, как после долгой прогулки. «Обычно люди больше всего боятся за себя. И это логично. Ты же дрожишь от страха, только когда угрожают тем, кто тебе дорог». «Ты позволишь мне увидеться с тетей?» — попросила я. «Нет», — ответил Филипп. «Возможно, когда-нибудь, если хорошо попросишь». В его голосе прозвучал отчетливый намек, и я передернулась от отвращения. «Не судьба мне увидеть тетю». «Я приглашаю тебя на прогулку», — недовольно сказал Филипп. Он поднялся и подал мне руку, но я, конечно, встала сама. Надела туфли, вопросительно посмотрела на Филиппа, и он, оглядев меня с головы до ног, удовлетворенно кивнул. «Мне нравится, что ты красивая», — похвалил он меня, как какой-то предмет, и пошел вперед. Стражники расступились, но остались на месте охранять дверь, которую, к счастью, починили. «Сегодняшнее представление пошло слегка не по плану», — продолжил разглагольствовать Филипп, пока мы шли по узкому коридору. «Будь у меня нож, сумела бы я воткнуть его в спину Филиппу». Я почти воочию представила рукоятку, торчащую из-под его лопатки, и алую кровь, растекающуюся по белому пиджаку. Но вряд ли бы мне хватило духу. Приходилось признать, что я слабачка. Вот женщина-кошка, что сражалась на арене, не дрогнув, перерезала бы ему горло своим хвостом, а потом разодрала бы грудь, вырвала сердце и съела, не подавившись. А мужик, похожий на быка, забодал бы его и поднял на рога. Герах бы не стал нападать со спины. Он бы предпочел честный бой и вонзил меч в Филиппа, глядя в его бесцветные глаза. «Перевертыши победили магов на арене, но так не должно было быть», — говорил Филипп. «Я же вспомнил о продолжении легенд, о дочерях богини, которые решили спасти мать от заточения». Они не сумели сломать решетки и запоры, поставленные богом-отцом. И вместо этого сотворили для матери другой мир, в котором было все то, что и в настоящем, и даже больше. «Что ты умеешь, Амидея?» Вопрос прозвучал внезапно, и я слегка растерялась. «Твой артефакт с драконьей чешуей довольно хорош», — похвалил Филипп. Сперва я испугалась, что он нашел ключ, а после едва не рассмеялась от облегчения, осознав, что речь о защелке. Лучше бы Филиппу не знать, на что я способна. «Ты ведь нигде не училась?» Я покачала головой. «Ты видишь потоки силы?» «Нет», — не соврала я. «Не вижу, а слышу». Руны на груди Филиппа, к примеру, звучали, как скрежет по стеклу. «Думаю, отец-бог правильно сделал, приказав убивать своих дочерей», — сказал Филипп. Они посягнули на то, что и так совершенно, усомнились в нем. «Но ты ведь гордишься своим усовершенствованием», — напомнила я. «Что ж не остался таким, каким тебя сотворили?» Нахмурив брови, Филипп повернулся ко мне, и я прикусила язык. «Зачем только его дразню?» «Ты не понимаешь разницу», — терпеливо пояснил он. «Маги пользуются проверенными законами, а женщины нарушают все правила». И это непременно приводит к катастрофе. «Давай проясним, Амидея. Ты ведьма. Достаточно одного моего слова, и тебя убьют». «Что ж ты его не говоришь?» «Может, и скажу, когда ты надоешь мне. А сейчас у меня для тебя сюрприз». Он отдернул штору, и я шагнула к окну, которое выходило в просторную комнату. В центре был круглый бассейн. Вдоль стен стояли кушетки и диваны. На низких столиках были фрукты и напитки, и повсюду переплетались голые тела. Я сглотнула и прикрыла глаза. «Что такое?» — насмешливо протянул Филипп. «Не нравится?» «Открой глаза, Амидея, иначе этой же ночью я прикажу запустить в постель к твоему дракону ядовитых змей». Я послушно разлепила ресницы, стараясь смотреть вдаль, не слишком фокусируясь на происходящем, но картины плотской любви так и стояли перед глазами. Победившие войны, поняла я. Те, кто выжил на арене. Небольшое поощрение для тех, кому повезло. Ходили слухи, что и свободные женщины не брезгуют предаться страсти с воинами арены. А некоторые готовы даже доплатить, чтобы вкусить любовь чемпиона. «Признаюсь честно, мне не нравится то, что ты испытываешь к Гераху», — скривился Филипп. «Точно кость в горле — это ваша любовь. Думаешь, он пришел на игры ради тебя? А может, он просто варвар, который любит хорошую драку, вкусную еду и, конечно же, женщин. Он обхватил мой подбородок и заставил посмотреть в сторону. «Вот твой дракон, Амедея», — прошептал Филипп, и моего уха коснулось его влажное дыхание. «Пока ты сидишь в плену, развлекается с другими женщинами». Глаза заволокло слезами, но я увидела широкую спину темноволосого мужчины, бедра которого крепко оплетали стройные женские ноги. Ягодицы ритмично двигались, тонкая рука обхватила спину, оцарапав острыми коготками. «Это не Герах», — вырвалось у меня. А это и правда был не он. Я отлично запомнила его спину, пока создавала заново руны в его теле и знала каждый шрам, оставленный кнутом. Это не его спина. Мужчина развернулся, усадив на себя женщину сверху, и я с облегчением выдохнула. А потом подалась к стеклу, едва не уткнувшись в него носом, и увидела Гераха, который вынырнул из бассейна и, подтянувшись, выбрался на бортик. «Герах!» — выкрикнула я и попыталась разбить окно кулаком, но Филипп перехватил мою руку и сжал так сильно, что слезы брызнули по моим щекам. «Он не видит тебя и не слышит». Герах тем временем подошел к столику, взял яблоко и уселся на диван в гордом одиночестве. Светловолосая рабыня подошла к нему, но он прогнал ее жестом ладони. Жгучая брюнетка отправилась вслед за подругой. Кажется, я услышала, как у Филиппа заскрипели зубы. А я заметила кое-что еще. Кольцо на пальце Гераха. Оно было моим. Это значило сразу две вещи. Даже если Филипп исполнит свою угрозу и запустит к Гераху змей, ничего с ним не станется. А второе — Ленни был здесь. Он приходил к моему дракону, и уж у соловья точно был план. «Отличная прогулка, спасибо». Искренне поблагодарила я Филиппа. Он зашипел сквозь стиснутые зубы и поволок меня назад по коридору, толкнул в услужливо открытую стражником дверь, так что я едва не растянулась на полу. «Бог-отец наказал неверную жену заточением», — высокомерно произнес Филипп. «Посиди же и ты в тюрьме, Амедея. Томись здесь неведением, проникнись раскаянием. А потом, когда я приду, умоляй простить тебя». Дверь с грохотом захлопнулась, и я вновь оказалась одна. Если Филипп думал меня этим расстроить, он полный болван. Но завтра Филипп не пришел. И служанка, старая и злобная, принесла еду и забрала посуду, не отвечая на вопросы. До меня доносился шум арены, игры продолжались, но меня туда не вели. На следующий день все повторилось, и еще один день, и снова. Я начала понимать, что за пытку придумал Филипп, ведь я даже не знала, вдруг мой дракон уже мертв. Быть может, очередной вопль толпы знаменует его гибель. Зато ключ был готов. Теперь я могла бы сбежать, если бы только за дверью не стояла охрана. И если бы смогла незаметно проникнуть в казармы горячих игр, освободить Гераха. Ведь без него я теперь никуда не уйду.